Глава 11. Ты не ты. Едем обратно. В автобусе кипиш. Дети шумят и прыгают с места на место. Кидаются конфетами, летают бутылочки с водой. Голодные. Мы немного задержались и едем позже графика. Автобус выгружает нас у Спарты во дворе. Раздает детей родителям. Отмечаю у себя галочками, чтобы никого не потерять. Троих увожу Бессо Давидовичу в машину. Они из интерната, он их сам повезет. Остаемся с Аишей вдвоем. «Пойдемте чай пить!» Приобнимает она нас с Ибрагимом за плечи. «Холодно!» Чайник на подоконнике шумит. Аиша ушла за печеньем, а мы с Ибрагимом валяемся на матах. «Полинка!» Скашивает на меня глаза. «У тебя парень есть?» «Не-а». «Пойдем в клуб?» «В клуб?» «Да, там наших сегодня много будет». «Ты же мелкий, тебя не пустят». Ибрагиму еще нет 17, но выглядит постарше. «У меня документы никогда не спрашивают». Пожимает плечами. «В компании заходим и все. Пойдем». «В компании? Ну, пойдем. Сколько денег нужно на вход?» «Нисколько, я тебя приглашаю». Зависаю. «Нет, я сама за себя заплачу, ладно? Мы же не парой идем». «Пойдем парой!» Ухмыляется, пялись в потолок. «С ума сошел!» Смеюсь, взъерошивая его волосы. «Мне потом какую-нибудь статью неприличную впаяют!» Цокает, закатывая глаза. «Не бойся, невинности не лишишь!» «Не-не, за компанию пойду, парой нет. Там встретимся, ок?» «Ну, ок!» Морщит недовольно нос. «Явки-пароли отправишь мне?» «Угу». Пьем чай. В кабинет забегает Ярославна с телефоном у уха. Три раза чмокает себя в пальцы, молча отправляя воздушные поцелуи в нашу сторону. И продолжает разговор, пряча в шкафчик папку. «Ну, Вань, его на скорую увезли с температурой. Вкололи всякого. Отец из больницы домой забрал. Он смылся. Ну ты что, Дэна не знаешь?» На имени Дэн внутри рождается образ моего рыба. «Ну, Вань, ты же о своих друзьях заботишься? Почему я не могу позаботиться о своих?» Прощаясь, снова осыпает нас воздушными поцелуйчиками и выходит, продолжая разговор. В груди тревожно постукивает, словно что-то плохое случилось с рыбом. Но мне бы не хотелось, чтобы эта история со скорой была про него. Надо было спросить у нее, не про него ли речь. Но Ярославна уже унеслась. Отец на дежурстве сегодня в ночь. Мама дома, Милка спит. «Мам, дай денежку». «На таблетки твои не дам». «Нет, на клуб. Меня парень пригласил, но я бы за его счет не хотела. Мы не так близко общаемся». Отрывает взгляд от книги. «Хороший парень». Подумав пару секунд, положительно киваю. «Хороший». «А как зовут?» «Подозрительно». «Ибрагим, самбист он». «Уф, ну оденешься, как девочка». Прищуривается. «А не в свои пацанские прикиды». «Заметана». Играю ей бровями. «У меня половина шкафа купленные мамой платья. Ни разу не надетые. Некуда было». «Иди сюда». Мама забирает меня в плен, доставая огромную косметичку. И, кайфуя от процесса, делает макияж. Она у меня визажист. Но после переезда еще не устроилась здесь. «Какая ты у меня красивая!» Разглаживает пальцами мои брови. «Не хмурься!» И вот через полчаса я уже не совсем я. Глаза в амп, губы мерцают блеском, скулы скульптурированы, как у Джоли, в ушах длинные серьги. «Вот это!» Выносит мама платье. «Ну, пусть будет это!» Покорно соглашаюсь я. «Черное!» На шее широкий серебристый ошейник. Одна рука с плечом обнажена, вторая закрыта свободным рукавом, собранным на запястье в фонарик. Короткая пышная юбочка тоже фонариком. На талии серебристый пояс в цвет ошейнику. Мама обожает наряды, но такие сама носить уже не может. Поэтому теперь все мне. А я не самая благодарная принцесса. «Только давай без каблуков, мам». «Я купила очень устойчивые и невысокие. Достает сапожки с такими же серебристыми каблуками. Вот на шмотке всегда есть деньги. А на спорту, конечно, не было. Ну да ладно. Спасибо рыбу, проблема решена. Ой, Полечка! Делает несколько шагов назад. Ты богиня! Смотрю на себя в зеркало. Смеюсь. Не совсем я, конечно. Скорее ты. Переодевает мне на обнаженную руку свои утонченные часики из серебра и снимает мой фитнес-браслет. Ну все, шансов нет. Он влюбится насмерть. Да не дай бог! Истово кричусь я. Мне что с ним потом делать? Мама засовывает мне в клатч деньги. Не до утра и не пить. Один коктейльчик и все. Дает наставление. Если поцелует, никаких твоих болевых и удушающих. Это нормально. Хохочу, облизывая губы. Не трогай ты губы. Подкрашивает. Жжет. Это с капсаицином, чтобы были чувственнее. Кладет мне блеск тоже в клатч. Куртку надеть не позволяет. Упаковывает меня в свое черное длинное пальто. Там такси уже, мам. Ну все, беги. К часу домой. Вслед. Я позвоню. Басы шатают стены даже в холле. И шатают что-то еще в моей грудной клетке. И низу живота так, что даже походка моя меняется. И каблуки вдруг становятся вполне комфортными. А тело мягким, ловящим ритм. Сердце бьется, поднимаясь в горло. И даже без алкоголя я чувствую легкую эйфорию от музыки. Не торопясь, иду через огромный танцпол в вип-зону. Ибрагим сказал, что самбисты тусуются там. Поднимаюсь по лестнице. Показываю вип-печать на запястье охраннику. В ультрафиолете она ярко светится. Мимо столиков иду к диванам у сцены. Там толпа самых зачетных парней. Это по-любому Спарта. Там смех, накачанные плечи, тестостерон, Ярославна и хорошенький Ибрагим в брюках и крутой рубахе. Привет. Улыбаясь, вхожу в их тусу, вставая рядом с ним. На мгновение все замирают, не узнавая. С вопросом смотрят в лицо, натягивая вежливые дежурные улыбки. «Полина!» Открывает рот Ибрагим. «Малышкина!» Улыбаясь, пожимаю плечами. «Ты не ты, когда мама-визажист!» Подмигиваю, щелкая пальцами. Все угорают, здороваются. «Я бы и не узнал!» Улыбается Артем, разглядывая меня. «Тебе и не обязательно узнавать!» Стреляет борзым взглядом в него Ибрагим. Приобнимая за плечи, подводит к креслу. «Присаживайся!» «Давай ты садись, я здесь!» Присаживаюсь на широкий мягкий подлокотник, складываю ногу на ногу. «Дым подан, господа!» Неожиданно в тусовку врывается рыб. За его спиной два официанта с огромными кальянами. Мы встречаемся с Дэном взглядами.